Хаем, задумчиво помял подбородок мечник, это, конечно, здорово, но почему именно это, а не, к примеру, жезл со стрелой рока, стрелы, позже. Это решение первое, что пришло в голову и нужно для того, чтобы продемонстрировать отцу принцип. Ключевое преимущество моего метода – скорость создания артефакта. На расчет свертки печати для этого куна у меня ушла неделя, но теперь я могу их создавать по паре за час. Существует целый пласт фуин, который массово не используется из-за их чрезмерной сложности. Каждому шиноби не дашь печать, на которую мастер фуин дзюцу тратит месяц. Но я, единожды выполнив расчеты, смогу их создавать в куда большем количестве. Второй пункт твоего плана охоты на Акацки, усмехнулся Ульгрим, завершить войну. Да, я рассчитываю, что подобное преимущество сможет принести Конохе победу. А вот какие именно печати полезнее реализовать лучше всех представляет отец. Кстати, о Хокаге, ты знал, что за вашей семьей следят? В квартал Учиха Ульгрим вернулся уже к полуночи, вымотанный до нельзя не столько физически, сколько морально. Едва ли ему когда-либо доводилось за день так много разговаривать. Да еще и не о пустых глупостях. А ведь, вообще-то, сегодня у него был выходной и совсем иные планы. Неторопливо бредя по тропинке среди садов, мечнику с трудом удалось отрешиться от навалившихся проблем. Вдыхая холодный вечерний воздух, неуловимо чистый после дождя, он меланхолично вглядывался в темноту, не желая даже активировать шаринган. Потому и не заметил опасности. «Стой!» Знакомый звонкий окрик разбил покой грандмастера, вырвав у того непроизвольный стон. «Юна, ну чего тебе?» Обреченно повернулся он к Кунайчи. «Как насчет спарринга?» «Итачи, похоже, опять застрял на службе. Не хочешь ли подменить братца?» В голове Ульгрима промелькнула скабрезная шуточка на тему того, в каких обстоятельствах он бы предпочел подменить Итачи. Промелькнула и пропала. Пусть он не разделял щепетильности брата в вопросах отношений, издеваться над ними не собирался. Если у них с Юной что-то сложилось, то и замечательно. Итачи определенно это не помешает. По крайней мере, его любовница не окажется шпионкой. Мечник в задумчивости уставился на Кунайчи. Сегодня он узнал, что его женщина не та, за кого себя выдает. Вынужден был бросить давно и кропотливо готовившийся яд. Пытал знакомую и подписался подобное повторить. Полдня провел на допросе в контрразведке. Напоследок выяснил, что Камакутен полон изъянов. Конечно, радостно оскалился мечник. Спарринг – отличная идея. Стальное перо скользнуло по бумаге, выводя последний иероглиф. Отложив документ, Марина кинул взгляд на часы, те показывали время далеко за полночь. Вздохнув, глава контрразведки поставил подпись, заканчивая отсчет. Похоже, Анка не успеет. Однако стоило ему вернуть ручку в чернильницу, как в коридоре раздался стремительно приближающийся топот. Секунду спустя дверь распахнулась. Нашли. Радостно ворвалась в помещение Митараши, размахивая в воздухе какой-то бумагой. Что нашли? Яд. Торжествующе ответила Кунайчи, звонко припечатав бумагу к столу. Тайник был в том переулке, где Учиха свернул с нормального маршрута. Вполуха слушая Кунайчи, Марина быстро проглядел листок, оказавшийся отчетом лаборатории. Анка не только успела найти тайник, взять образец, но и накрутила хвосты химикам, заставив выдать результат анализа в рекордные сроки. Нет, все же помощница у него толковая, если бы ее еще не заносила, заставляя упускать очевидные вещи. Установить внешние наблюдения, меж тем Кунайчи уже перешла к плану поимки коварного Учихи. Анка, а, Митараши осеклась, прерванная на полуслове. Это оружейный яд. Что? Кунайчи схватила листок, очевидно, только теперь решив изучить отсчет до конца. Укус саранчи, убитым голосом произнесла Анка, падая в кресло для посетителей. Весь ее энтузиазм мигом испарился, стала заметна усталость Кунайчи. Оружейные яды предназначались для использования в бою, нанесения непосредственно на клинки. Проникая в рану, такие вещества действовали практически мгновенно. Вот только смертельных для шиноби среди них было очень немного. Найденный Анка укус саранчи вызывал мощнейший мышечный спазм в зоне поражения, способный привести к фатальной ошибке в скоротечной схватке. Однако пропитанный чакрой организм пересиливал такую заразу за считанные секунды. Неприятный сюрприз, способный перевернуть ход боя, но не оружие убийцы. Но это Яткири, откуда Саске его знать? Анка все еще не желала расставаться с надеждой прижать Учиху. Он сын Фугаку, мало ли к каким секретам клана у него есть доступ. К тому же у нас нет доказательств, что это, вообще, тайник Саски. Для начала его плотной разработки, пустых подозрений мало, из-за того же Фугаку. Оказался бы я чем-то более специфичным. Ну, хоть наблюдение за ним установить-то надо. Уже установили. Что с тайником? Я поставила наблюдателей, хмуро кивнула Анка, но он туда не вернется, если не дурак. Определенно не дурак, как поговорили. Плодотворно, Марина помедлил, решая, что нужно знать Кунаичи. Он поможет Саире. Проделает то же, что и со мной. Поморщилась Анка. Да, и как это будет выглядеть? Саски придет к любовнице, позыркает на нее красным глазом и скажет. Ничего, милая, не волнуйся, просто соринка попала, шибари, повязка на глазах. Секунду Анка изумленно разглядывала руководителя, а потом расхохоталась. Ибики, да ты затейник. Долго уламывал мальчика на такое. Нет, Марина поднялся из-за стола, собрал бумаги, прихватив и отчет по яду. Мне пора на доклад к Хокаге, кивнул он на дверенка. Проводив взглядом все еще веселящуюся Кунаичи, Ибики двинулся по коридору в противоположную сторону. Хотя время стояло уже позднее, три башни и не думали засыпать. Пробегали по коридорам курьеры со стопками каких-то бумаг. Из-за закрытых дверей кабинетов доносились отголоски чьих-то споров. Повсюду горел свет. Война заставляла жизнь кипеть безостановочно. Неторопливо бредя по знакомому маршруту к кабинету Мината, Ибики в который раз перебирал в памяти свой разговор с Учихой. В отличие от Анка, его ситуация не веселила ни в малейшей степени. Саски был странным, неправильным. Слишком уверенно вел себя в допросной, прекрасно понимая, что благополучно выйдет оттуда. Ненатужное спокойствие с трудом держащего себя в руках человека, за которым, на самом деле, прячется бездна тревоги, а равнодушная уверенность в собственных силах и четкое понимание сложившихся обстоятельств. А какой посчету женщиной была у него Айри? Первый, второй, ну, пусть третий. Где хотя бы привязанность, не говоря уж о влюбленности, где реакция на предательство? Нет ее. Наемная работница оказалась не той, за кого себя выдавала. Печально, ну и что, не так, совсем не так должен себя вести пусть успевший кое-что повидать, но все еще очень молодой парень. Весь разговор Марина внимательно отслеживал реакции Учихи, тщательно подбирая слова, но ничего не дождался. Саске стало наплевать на любовницу, как только выяснилось, что она враг. А стоило возникнуть угрозе в адрес его друга, как он без колебаний согласился на то, отчего получасом раньше открещивался. Да еще и сам выдвинул план реализации, ничуть не смущаясь весьма пикантными нюансами. А если вспомнить, что перед тем он уже выбивал правду из Анка, Ибики покачал головой. Откуда такой цинизм? Да он сам, окажись на месте Учихи, наверное, так же вел бы себя. Но он, битый жизнью контрразведчик, повидавший и совершавший вещи куда как похуже. Почему такие реакции выдает совсем молодой шиноби? Гений, гениальностью тут и не пахнет. Опыт, грязный и кровавый опыт долгой и непростой жизни. Но откуда? Или он зря себя накручивает? Качество подготовки в академии серьезно выросло в последние годы. Плюс воспитание в клане, плюс общение с откровенным социопатом, Наруто. Дальше Какаши, быть может, оказавшийся гениальным сенсеем, и война в качестве полировки. И вот он, прожженный циничный шиноби в 17 лет, в очередной раз не придя ни к каким выводам, Ибики вошел в кабинет Хокаге, на ходу кивнув секретарю. Отчет, протянул он бумаги сидящему за столом Мината. Много времени чтение у Хокаге не заняло. Раздраженно кинув бумаги на стол, он произнес. Привлечение Саске – ошибка. Чего Ибики не ожидал, так это подобного упрека. Он ведь ничуть не лукавил, когда объяснял в допросной Чунину причины своей откровенности. Мината не мог их не понимать. «Ты думаешь, он может быть связан с вражеской разведкой?» «Да нет же», — отмахнулся Хокаге, «я не хотел рассказывать Наруто о слежке, а теперь он наверняка в курсе». «Я предупредил Учиху об ответственности», — напрягся Марина. Ну и, насмешливо взглянув на Ибики, Мината выудил из стопки бумаг нужный отчет. Куда там отправился Саски сразу после допросной? Они с Наруто много времени проводят вместе и встретились случайно. Попытался тот возразить. Угу, и до ночи обсуждали техники. Брось, Хокаге вздохнул. А что до ответственности? Формально, конечно, можно казнить сына коменданта за то, что он рассказал сыну Хокаге об угрозе его семье. Но как это выглядеть будет, и какие последствия иметь, сам-то понимаешь. Казнь – не единственное возможное наказание за нарушение секретности. Саске, шиноби и не должен пренебрегать правилами, даже если дело касается его друга. В конце концов, его необходимо банально поставить на место, если он столь свободно трактует свои обязательства», — резко ответил уязвленный контрразведчик. «Ладно», — помолчав, ответил Минато, — «в чем-то ты прав. Да и пока Наруто не начнет задавать мне неудобные вопросы, предъявить Саске претензии ни в чем. В любом случае, сделанного не воротишь. Это не все. Анка принесла в последний момент», — протянул Хокаге отчет химиков Ибики. «Она нашла тайник, предположительно, Саске». Хокаге вглядывался в отчет долго, гораздо дольше, чем требовалось, чтобы прочитать не столь уж большой объем текста, а отложив листок, перешел к приказам. «Так, операцию разрешаю продолжить, как и привлечь к ней Учиху». Мысленно Ибики вздохнул с облегчением. Узнав о слежке за семьей, Намикадзе выставил ему весьма жесткие условия по срокам, что служило одной из причин спешки с носителем Мангеки. Не появись в деле прогресс, Хокаге просто приказал бы уничтожить выявленную сеть. Минато совсем не нравилась идея держать близких под ударом. «Что по Саске? По Саске?» Хокаге откинулся в кресле, прикрыв глаза. «Наблюдение снять, разработку не начинать. Ты уверен?» — рискнул переспросить удивленный Ибики. «Это приказ. Есть». Глава 29. «Смотри», — сказал Варкастер и метнул артефактной куной в свинью. «Интересно, стоило мертвому животному исчезнуть в печати, Хокаге тут же оказался рядом, подбирая клинок с пола испытательного зала. Чакра-приемник, сама Фуин, что внутри? Как ты это сделал?» «Я научился воплощать объекты из праха». Повторяя отцу рассказанное Ульгриму днем раньше, Варкастер не переставал размышлять над иным вопросом: что ему предпринять по поводу слежки за семьей, и стоит ли вообще вмешиваться в операцию Минато. С одной стороны, маг давно признал профессионализм Хокаге, едва ли тот мог позволить развиваться ситуации бесконтрольно, не предприняв необходимых мер безопасности. Телохранители Юи, присутствие которых иногда улавливало Мию, служили тому доказательством. В норме, на территории родной деревни, семье Хокаге отдельная охрана не полагалась. С другой стороны, если они с Ульгримом присоединятся к работе телохранителей, хуже от этого не станет. В отличие от вынужденных прятаться по закоулкам Анбу, у них есть вполне обоснованные причины находиться непосредственно рядом с объектом охраны. С мнением мечника о цели возможного нападения некромант был согласен. На территории Конохи атаковать Джинчурики или Хокаге — бесперспективное мероприятие. Даже если те сами не справятся с угрозой, время до прихода подкреплений составит считанные минуты. И пусть нападающие будут хоть с ранга, дежурный отряд таких же бойцов Листа окажется одним из первых на поле боя. А вот использовать детей, чтобы выманить родителей в более удобное для схватки место, совсем иное дело. К сожалению, сам он едва ли может оказаться целью. Какая-никакая, а репутация у него уже имелась. Вряд ли нападающие упростят собственное уничтожение, сунувшись к нему с целью похищения. Проблема в том, что ему никто не давал допуск к расследованию, а статус Ульгрима, как рядового чунина, не позволял тому распоряжаться полученной случайно секретной информацией по своему усмотрению. Выдав имеющиеся знания Хокаге, он подставит друга. Конечно, прямого ущерба тот не понесет, однако оценить весомость репутационных потерь магу пока не удавалось, что вынуждало медлить с принятием решения. В конце концов, операция вышла на финишную прямую. Уже завтра Ульгрим допросит свою любовницу, и контрразведка пойдет дальше по следу к ничего не подозревающим заказчикам. Весы качнулись, склоняясь к идее промолчать. От своих мыслей некроманта отвлек возглас отца. «Сколько? 2 за час?» — повторил он. Хотя за последние годы способности Варкастера к считыванию чужих эмоций значительно улучшились, что сейчас заставило Минато неподвижно и молча смотреть на сына, он никак не мог понять. «Что-то не так?» — на всякий случай маг уточнил. «Этот кунай только для демонстрации концепции. Я решил, что тебе виднее, какие именно фуин будут полезны Конохе в войне. Это разумно?» — Хокаге медленно кивнул, а потом, словно решившись, начал действовать. «Так, пошли, я кое-что тебе покажу». Рука Минато легла на плечо Варкастера, и, прежде чем маг успел ответить, Хирайшин сжал его в точку. Точка вновь стала магом уже в помещении какого-то склада, заваленного пыльными горами мешков и утесами составленных друг на друга ящиков. Разглядеть больше в тусклом свете, пробивающемся через маленькие окошки под крышей, было невозможно. Повинуясь приглашающему жесту, Варкастер проследовал за отцом. Немного поплутав и остановившись в каком-то проходе, Хокаге замысловатым образом постучал по очередному штабелю. Отклик последовал незамедлительно, Хинге, очевидно, завязанная на Фуин, поплыла, выдавая открывающуюся дверь. Краткий обмен паролями, и шиноби в маске Анбу посторонился, впуская прибывших в тесный тамбур. Дверь, ведущая дальше, распахнулась, когда проход на склад закрылся. Спускаясь за отцом по уводящим вглубь лестницам, Варкастер счел нужным уточнить. Почему ты не перенес нас прямо к цели? Периметр комплекса блокирует пространственные техники. Хирайшин лучшая из них, но я не первый и не единственный, кто работал в этом направлении. Приходится терпеть некоторые неудобства. И часто используется такая защита? В Канахе, да. Все комплексы Анбу, здание администрации, академия, госпиталь, за исключением приемного покоя. Такие регламенты установил еще Табирама, и ни Хирузин, ни я не стали ничего менять. А что, просто интересно, скверная ситуация. Получалось, что большую часть своего времени Минато находится на территории, которую не может мгновенно покинуть. Насколько он запоздает с помощью телохранителем Юи в случае нападения, весы качнулись, принимая гирьку на чашу помощи с охраной. Проходи. Следом за отцом Варкастер нырнул в ничем не примечательную дверь, одну из множества встретившихся в очередном уныло-казенном коридоре. Однако скрывавшееся за ней помещение назвать непримечательным язык не поворачивался. Лаборатория мастера Фуин – это всегда интересно. То, что дома Хокаге не занимался ничем серьезным, маг осознал еще когда изучал подаренные ему свитки с техниками. Теперь же у него появилась возможность увидеть, где Минато разрабатывал то, что составило их содержимое. Стоило Хокаге повернуть выключатель, и множество электрических ламп щедро залили светом просторный зал, позволяя разглядеть рабочие столы, верстаки и меловые доски. Опоясывающие помещение балкон оккупировала библиотека, тысячи книг и свитков манили к себе бриллиантами в оправе полок. Над всем этим царствовал рабочий беспорядок. Свитки, листы и сшивки громоздились на всех доступных поверхностях, рвались на волю, сжатые страницами каких-то томов, пытались выбраться наружу из отведенных им ящиков. Кисти, чернильницы, наборы резцов и другого инструмента встречались то тут, то там, выглядывая из-под все тех же вездесущих бумаг, усыпанных заметками и схемами, понятными только их создателю. Хотя размеры занятой Хокаге мастерской и собранная им библиотека вызвали у Варкастера всяческое одобрение, атмосфера творческого бардака пришлась некроманту не по душе. И ведь в своем домашнем кабинете Минато такого не допускал. Не хочет тратить время, наводя порядок, занятый более важными делами. Смотри, знакомо. Пока маг оглядывался, Хокаге уже успел извлечь откуда-то два свитка и теперь развернул один из них на более-менее свободном столе. Приглядевшись, Варкастер кивнул. Да, печать заключения. Эта Фуин являлась далеким потомком заурядной печати хранения, позволяя запечатать живое существо без фатальных последствий. Куда как более сложная, она использовалась крайне редко, к примеру, когда заказчик миссии настолько нуждался в быстрой или скрытной транспортировке, что готов был доверить свою жизнь бумаге. Для шиноби Фуин оставалась бесполезной, будучи не способна заключить в себе активную чакра-систему. А это? Поверх печати заключения лег еще один лист. Варкастер заинтересованно подался вперед. Хотя именно эту технику он не знал, отдельные части были ему знакомы, встречаясь в иных Фуин. Нет, но я вижу элементы различных методов запечатывания стихии. Близко, хмыкнул Хокаге, это одна из попыток создать универсальный метод запечатывания чакры. Не слишком успешная, но, пока Варкастер разглядывал печати, Минато успел найти еще один чертеж, который сейчас и развернул перед магом. В отличие от предыдущих, тот не являлся готовой к использованию техникой. На листе столь огромном, что он не поместился целиком на столе, был запечатлена рабочая схема Фуин, инструкция, как создавать печать. Разрозненные части техники испещряло множество служебных обозначений. Углы и длины, предупреждения о недопустимых упрощениях с детальными пояснениями и многое другое. Сама печать почти терялась на этом фоне. Но и этого хватало, чтобы оценить, насколько же техника сложна и запутана. Но что такое два измерения для архимага, чьи заклинания лишь начинались с трех? Спустя минуту молчаливого разглядывания чертежа под внимательным взглядом отца, Варкастер озвучил предположение. Синтез предыдущих двух техник, именно так, кивнул Минато, перед тобой одна из самых редких печатей, печать заключения шиноби. Ты хочешь, чтобы я сделал куной, мгновенно захватывающий пленного при попадании, в ответ Хокаге негромко рассмеялся. Оглядевшись, он вытащил из-под верстака пару табуретов и, жестом пригласив мага садиться, пояснил: «К сожалению, эта печать на такое не способна. Чтобы она нормально сработала, чакра-система цели должна находиться в относительном покое. То есть цель или должна быть без сознания, или специально гасить активность, как это делается при скрытии. Нет, все гораздо проще. Все, что от тебя требуется, это научиться быстро воспроизводить ее. Такая же скорость, как с моим кунаем, недостижима. Это я могу сказать сразу». «Неважно», — отмахнулся Хокаге, — «пусть не две в час, пусть одна в день, или даже в неделю. Мне, чтобы создать эту печать с нуля, понадобится месяца три работы, а результатом станет свиток даже больший, чем транспортировочный. Если ты сможешь за полгода наделать пару десятков таких печатей, компактных и надежных, кумаеви конец». Каким образом? Хотя преимущества его реализации перед классическими фуин были очевидны, Варкастер не понимал, каким образом пара десятков подобных артефактов сможет переломить ход войны. «Хм», Хокаге помял подбородок, «вам ведь уже начали читать курс общей стратегии?» «Да». «И что же является ключевым в войне шиноби?» «Мобильность». «Именно так, ведь если хочешь стоять на месте, придется позаботиться о настолько серьезной охране, чтобы потери противника при атаке не оправдывали преимущества от такой победы. А вот про следствие этого правила вам лекторы не скажут», — Хокаге усмехнулся. «Шиноби С-ранга почти не принимают участия в боевых действиях. Тактика сдерживания, сам догадался?» — приподнял бровь Хокаге. «Данный подход является основой договора Хаширамы о Джинчурике. Сходство очевидно». Минато медленно кивнул. «Пусть так, да, тактика сдерживания. Бойцов такого уровня, что они способны в одиночку уничтожать десятки рядовых шиноби, в любой Кокуризата немного. И сидят они в большинстве по гарнизонам, превращая открытую атаку в рулетку одним своим присутствием. Снимать их с мест – риск. Стоит об этом прознать врагу, и последует нападение». «Но Кибадзё же уничтожили?» «Уничтожили», — поморщился Хокаге. «Но какие силы на это были брошены? И на какой риск пошли Эйянаки? Узнай я, что джинчурики покинули свои деревни, то непременно посетил бы те в компании с Кушиной. Уничтожить Кокуризата мы бы, конечно, не уничтожили, но вот изрядно проредить защитников и спокойно отступить, вполне. Да и разрушения оставили за собой. А уж если бы я мог перенести по дорогам Хирайшина большой отряд высокоранговых шиноби». «Теперь понял», — удовлетворенно кивнул Варкастер. «Хирайшин, вместе с возможностью упаковывать шиноби С-ранга в печати, позволит снимать тех с гарнизонов и возвращать на место быстрее, чем противник сможет среагировать». «Почти угадал», — Хокаге улыбнулся. «Минус дорог в том, что они целиком и полностью завязаны на меня, да и перемещение по ним далеко не мгновенное. Но компактно упакованных, как ты выразился, шиноби можно будет передать через банальный призыв. Связные смогут обмениваться не просто сообщениями, а небольшими армиями. Утром бойцы в Канахе, к полудню на поле боя, вечером уже снова дома». «Ясно. Тогда я начну расчеты сегодня же. Но мне трудно сказать, сколько времени понадобится. Месяца два, вероятно. И еще. Хотя представить саму по себе двухмерную печать Варкастер мог с легкостью, требовалось как рассчитать ее свертку в трехмерном пространстве будущего артефакта, так и подготовить заклинание-чертеж для сборщика праха. Мало того, что результат выходил шестимерным, так еще и обещал оставить по сложности далеко позади известные магу заклятия четвертого круга. «Мне понадобятся подопытные для испытаний». «Подопытные?» — лицо Хокаге мигом посерьезнело. «Да, пересчет печати — сложная операция. Кунай даже сейчас работает не до конца правильно, запечатанное тело высвобождается сильно поврежденным. Исходя из описанного тобой применения, результат моей работы необходимо тщательно проверить». Хокаге молчал долго. «Хорошо, подопытные будут», — наконец ответил он. «Итак, во-первых, с этого момента данный проект является твоей личной миссией с наивысшим приоритетом. Это приказ. Во-вторых, информация о твоем способе создания фуин строго секретна. Не говори о нем никому, без исключений. Саске уже в курсе. А есть хоть что-то в этой деревне, о чем он не в курсе?» Раздраженно хлопнул по столу Хокаге. «А чем ты?» «Не надо валять дурака». Хокаге поднялся с табурета, начав нарезать круги по мастерской. «Ни за что не поверю, будто он тебе не рассказал о том, во что встрял. Варкастер размышлял недолго. Если Минатай так не верит в сохранение тайны Ульгримом, то признание этого факта мало что меняет, а вот преимущества открытого разговора очевидны. Рассказал. Хорошо, что ты сам догадался. Это все упрощает. В самом деле, взгляд повернувшегося к сыну Хокаге потяжелел. Да, наиболее вероятная цель слежки – нападение. Наиболее уязвимая цель – Юи. Представленная тобой охрана не может действовать открыто, что приводит к лишнему риску. Я предлагаю включить меня и Саске в эту схему, в качестве ближнего рубежа охраны. В случае внезапного нападения мы сможем дать телохранителям больше времени на реагирование. Целью слежки можешь быть ты. Это было бы очень удачно. Меня трудно как застать врасплох, так и убить, а новая техника ждет испытаний. Техника из арсенала Варкастера, да, он называет это стрелой Рока. Понятно. Несколько секунд Хокаге разглядывал мага, потом, отвернувшись, продолжил расхаживать по мастерской. «В вашем участии нет необходимости», — наконец, ответил он, — «охраны вполне хватает. Достаточно сказать, что среди телохранителей присутствует Какаши. А благодаря твоему другу ситуация вскоре должна разрешиться. Сосредоточься на своем задании». «Хорошо». Имя бывшего наставника Варкастера вполне удовлетворило. Хатаки просто не сможет заниматься охраной дочери своего учителя спустя рукава, а его сила и мастерство позволит сдержать любого противника как минимум до прихода подкреплений. По этому поводу больше у тебя нет вопросов? Нет, есть по заданию. Какие? Для ускорения работы стоит отложить занятия по джонинскому курсу, а также передать кому-то другому заказы деревни на Фуин. Этого не будет. Столь категоричного отказа Варкастер не ожидал. Но не успел он задать вопрос, как Хокаге сам решил пояснить. Не будет также никаких бумаг по миссии. Я хочу, чтобы до последнего момента о твоей работе знали только мы с тобой. Поэтому ты продолжишь слушать лекции и рисовать Фуин. Более того, я хочу, чтобы в твоем расписании вообще не было аномалий. Все изменения должны остаться за дверью лаборатории. Варкастеру понадобилось лишь несколько секунд на анализ услышанного. Ты опасаешься предательства, я его допускаю. Понял. Нужно ли мне уточнять, как быстро Учиха окажется в курсе твоего задания? Хокаге пристально посмотрел на сына. Если на кого ты и можешь положиться в этой деревне, то это на Саске. Варкастеру не нравилось, куда свернул разговор. Выбор между Минатой и Ульгримом для некроманта был очевиден, и не требовалось социальной модели, чтобы понять нежелательность озвучивания оного выбора. Но, к облегчению мага, ложь не понадобилась. «Ладно, пусть так», — после недолгого молчания согласился Минато. «Бери схему и пойдем, я верну тебя в лабораторию». Вновь оказавшись в своей мастерской, Варкастер на мгновение задумался, перебирая планы, пересматривая их в свете разговора с отцом. Некоторые проекты придется отложить, кое-где сменить приоритеты, но радикальных изменений не требуется. Получение подобного задания было предсказуемо и учтено, но прямо сейчас печать заключения может подождать. Полученный от Хокаге чертеж отправился на полку. Сам некромант принялся раздеваться. Сознание с уже привычной легкостью раздвоилось, беря под контроль воли склепа, стоящие в углу у мертвия. Раздевшись до пояса, Варкастер уселся за стол, на котором не так давно разрисовывал татуировками свинью, вынул из ящика стоящего поблизости верстака шкатулку, проверив содержимое, поставил ее на столешницу. Выйдя из угла, Варкастер достал из шкафа чемоданчик с инструментами, покопался, выбирая нужные, положил те к шкатулке, сходил в заклинательный зал, где своего часа дожидалось очередное животное, баран. На этот раз приволок его в основное помещение лаборатории. Оглядевшись двумя парами глаз, убеждаясь, что все готово, некромант склонился над своей рукой, спокойно лежащей на столешнице. С влажным хрустом сначала один сустав поддался стамеске, потом второй. Перебитый в двух местах мизинец почти отделился от ладони. Не обращая внимания на кровотечение, пальцы у мертвия ловко вскрыли отсеченную плоть скальпелем. Пара минут возни, и маг, наконец, отложил в сторону свою добычу, кость первой фаланги. Вынув из шкатулки ее замену и кое-как пристроив ту в ране, Варкастер приступил к самому сложному этапу операции. Печать поглощения едва заметно замерцала, по капле высасывая из барана жизнь. Предельно сосредоточившись, сбросив даже волю склепа с мертвого помощника, некромант боролся с собственным заклинанием, заставляя то не отторгать замену удаленной кости, а вживлять ее в тело. Восстановление суставов и мягких тканей, все, что ему требовалось в нынешнем случае. Архимаг знал, что делал. Спустя четверть часа кропотливой работы он уже удовлетворенно осматривал мизинец, ничем не выдававший проведенную над ним операцию. Равнодушно оглядев удаленную кость и кровь, залившую стол, некромант превратил те в прах. Поднявшись и добавив к вьющемуся вокруг облаку пыли тушу мертвого барана, маг прошел в испытательный зал. Пришла пора проверить в деле его задумку. Спящее в кости заклинание пробудилось, принимая толику силы варкастера. От свободно вьющегося вокруг праха отделилась тонкая струйка, мгновенно сжалась, формируя синбон. Нормального броска не получилось. Игла никогда не числилась излюбленным оружием некроманта, а уж задачка отправить ту в цель мизинцем и мастера заставила бы попотеть. Но мага это не волновало. Никакой прикладной пользы эта модификация не несла. Успешно и быстро сформировав снаряд из облака праха, вживленный артефакт уже выполнил половину своего предназначения, подтвердив теоретические выкладки и правильность выбранного пути. Теперь нужно выждать с неделю. Варкастер предпочел перестраховаться, хотя и был практически уверен, что некротические материалы не вызовут у его тела отторжения. Но если обойтись без мизинца нетрудно, то избавиться от запланированных далее модификаций будет куда сложнее. Теперь можно заняться и заданием Хокаге. Вернувшись в лабораторию, некромант вновь взял под контроль умертвие. Прах отправился в очередную печать. Один теневой клон принялся отмывать пол от остатков барана, второй, раскинув руки с развернутой схемой печати, изобразил своеобразный стенд. Усевшись напротив, варкастер заскользил взглядом по извивам фуин. Расчетами он может заниматься где угодно и когда угодно. Главное точно перенести в память инструкцию. Руками умертвия убрав хирургический набор, некромант подготовил к работе татуировочные иглы и ждущую своего часа краску. Проверил пальцы конструкта, лишний раз убеждаясь в их точности и готовности к тонкой работе. Игла проткнула кожу сидящего мага, отмечая начало фуин. Утро выдалось на загляденье, ясное и морозное. Тонкий ледок затянул вчерашние лужи, предвещая скорую зиму. Еще немного, пара недель, и ночные заморозки сменятся настоящими холодами, снегопады придут на смену опостылевшим дождям, а улицы превратятся в поле боя между бесчисленными ватагами ребятни, вооруженные хорошо укатанными снежками. Потягивая горячий чай с медом и пряностями, Анка разглядывала залитый светом танзаку сквозь витрину небольшого кафе. Для разнообразия ей никуда не надо было спешить, слежка также сегодня не требовалась. Сиди и потягивай горячий напиток, уплетая данго. Всегда бы так, увы, насладиться только-только поданной порцией лакомства ей не дали. Стоило приняться за очередной рисовый шарик, как на улице объявился Саске. Поравнявшись с кафе и найдя взглядом Анка, Учиха хмуро кивнул, приглашая Кунаичи следовать за собой. Останавливаться он и не подумал. «Вот засранец!» — тихо прошипела Митараши, выскочившая на улицу, бросив недоеденный десерт. В два прыжка нагнав мечника, она не смогла удержаться от того, чтобы не начать разговор с колкости. «Ну как ночка?» — понравилась. И осеклась, перехватив взгляд Чунина. «Дай подумать. Я сначала пытал свою любовницу, потом ее же трахал и напоследок с ней же дрых в обнимочку до утра, словно ничего и не было». Учиха прищурился. «Знаешь, Наруто большой мастер избавляться от трупов. Продолжай в том же духе, и убедишься лично. ГХМ». «Ладно, извини, шутка была так себе», — отвела взгляд Анка. «Забудем». Кунаичи позволила на пару минут установиться тишине, отсекая неловкое начало разговора, прежде чем перейти на деловой тон. «Что выяснил? Она знает, кто организатор?» Учиха помедлил, прежде чем ответить. «Слыхала о парнях в плащах с красными облаками? Нукинины, эти, как их там, Акацки?» «Ну, слыхала. Так вот, она докладывается одному из них, такому типу, родичу мухоловок. Силуэт ниджи смазался, скрадываемый полотном чакры и немыслимой скоростью движений. Пущенные Миюкунаи со взрыв печатями бессильно разбились о сотканную руками соперника сферу. Кайтин, знаменитая защита клана Хьюга, в очередной раз доказывала свою эффективность. Но, перейдя к обороне, ниджи потерял темп, дав Хирана ту секунду, в которой она так отчаянно нуждалась. Пальцы Кунаичи замелькали, сплетая печати, и вот техника уже висит перед лицом крошечным облаком капель. Вдох, заряженный чакрой клочок тумана обжигает легкие холодом. Хьюга уже мчался на нее, сокращая дистанцию, стремясь в ближний бой, еще не зная, что его преимущество в скорости бита. Вновь засвистели кунай. Подстегнутая техникой стимулятором, Мию двигалась настолько быстро, что снаряды летели в какой-то ладони друг от друга. Печать в браслете едва поспевала снабжать Ильинина новыми клинками. Руки Ниджи взметнулись, отбивая те ребрами ладоней. Шаг, кунай летит в траву. Еще шаг, кусок железа бессильно кувыркается. Нисколько не замедляясь, Хьюго прокладывал себе путь прямо сквозь режущую воздух сталь. «Неужели не выйдет?» — мелькнуло в голове Мию. Ошибку Ниджи допустил на 11-м клинке, когда до пятящейся кунайчи оставалось буквально несколько шагов. Крохотная небрежность в исполнении удара, и ладонь встречает отточенный край куная, вместо рукояти. Легчайшие замешательства, реакция на боль, и вот еще один клинок цепляет руку. Ерунда, не способная остановить опытного бойца. Если бы не яд на лезвиях, кунайчи рванулась вперед, понимая, что другого шанса не будет. Вспыхнули скальпели чакры, превращая руку Ильинина в изубренное копье. Рефлексы оказались быстрее разума. Хьюго попытался отвести удар, но пораженная рука не справилась. Вместо плотного покрова тенкицу исторгли лишь слабое облачко голубоватого дыма. Клинки техники прошлись по беззащитной плоти, полосуя мышцы. Теперь разорвать дистанцию. И тут кипящая в крови Мию техника исчерпала себя, едва не заставив мгновенно замедлившуюся кунайчи споткнуться. Всего лишь секундная заминка, но пальцы второй руки Хьюго ткнулись в бок, и Ильинин полетела на траву, парализованная болью в сошедшей с ума чакросистеме. «Ничья!» — раздался над головой голос Майта Гая. Стиснув зубы и закрыв глаза, Мию боролась с устроенной в своем организме бурей. «Надо поторопиться, ведь еще лечить Ниджи!» Хотя она и постаралась делать лезвия не слишком плотными, чтобы те не могли повредить кости, рассечение мышц все равно потребует внимания. «Воронов!» — раздался знакомый флегматичный голос. «Не надо, спасибо!» — отказалась Мию, открывая глаза. Взбесившаяся под действием Джукина чакросистема уже возвращалась в норму. Оглядев полигон, Ильинин к своему удивлению обнаружила, что Хьюго в ее помощи не особенно нуждался, сам водя над ранами пусть не слишком уверенным, но полноценным шассином. «Ты Ильинин?» — недоуменно вскинула она брови. В ответ Ниджи наградил ее лишь мрачным взглядом из-под лобья. Гай оказался, конечно же, более разговорчивым. Ильинины в командах настолько порадовали Яндайми, что старым командам тоже приказали выбрать тех, кто пойдет обучаться этой науке. «У нас лучше всех к ней расположен Ниджи». Как всегда, восторгу Джонина не было предела. Казалось, каждое произнесенное им слово немыслимо его радует, заставляя до ушей улыбаться. Бесконечно фонтанирующие оптимизм и экспрессия, пожалуй, выделяли Джонина среди других шиноби даже сильнее, чем обтягивающий под жарое тело зеленый комбинезон и странная прическа под горшок. Хьюго, судя по кислому лицу, приказ Хокаге ничуть не вдохновлял. «Давай помогу», все же направилась Мию к недавнему сопернику. «Сам справлюсь. Кажется, кто-то хотел сегодня еще с Наруто схлестнуться». Сухо поинтересовалась кунайчи. «Собираешься его одной левой уложить?» Этот довод возымел успех. Перекосившись, под скрип зубов, но Ниджи, все же, протянул присевший рядом кунайчи пострадавшую конечность. «Ну, кто следующий?» Саски радостно скалился. Инициатива совместных спаррингов исходила от тройки, но пока блистала семерка, чем весьма радовала мечника. Целая из их соперников оставалась только Юна Учиха, пока ни с кем не сражавшаяся. В чем был смысл первого боя, Мию откровенно не поняла. Поставленная против Саски, Тентин вообще не смогла провести сколь-нибудь осмысленной атаки, прежде чем мечи легли ей на плечи, символизируя смертельный удар. Второй спарринг прошел между Шикамару и Ли, жаждавшим реванша за давнее поражение на третьем этапе экзамена. Бой очень напоминал финал того же экзамена. Явно сделавший правильные выводы, Рок рванул к цели настолько стремительно, что даже Учиха присвистнул. Вот только тот самый Учиха Нары тренировал, пусть в считанных сантиметрах от лица, но Шикамару сумел остановить удар, спеленав соперника тенями и определив тем самым исход боя. Ниджи также жаждал реванша, только уже от Намикадзе, однако Гай настоял, чтобы тот сначала потягался с Мию. И неспроста, как теперь подозревала кунайчи. «Поздравляю с победой», голос Хьюго неожиданно отвлек ее от своих мыслей. «А, так ничья же, я штурмовик, а ты Ильинин». Хотя голос Хьюго и звучал недовольно, он, похоже, немного успокоился. «Нанесенные тобой раны помешали бы мне продолжить бой, будь он реальным. При моей роли в команде это поражение. Ну, спасибо, наверное». Мию хмыкнула, не став заострять внимание на том, что в реальном бою рука Ниджи пострадала бы куда сильнее. Вместо этого, она решила подыграть Гаю. «Везет тебе, и клановый стиль рукопашный, и риндзюцу обучают. И в чем же везение?» – скептически уточнил Хьюга. «Ну, ты слыхал, что ириенины способны улучшать свой организм? Добавь к тому свой джукин. Баловство это. Ириенины начинают что-то из себя представлять, достигнув ранга как минимум», – резко ответил Ниджи. Ответил и осекся, смущенно отведя взгляд. «Ну, ты сам сказал, что победа моя. При том, что никаких клановых техник у меня нет», – поджала губы Мию. «Все, готово, можешь топать. Спасибо». Меж тем припирающиеся в сторонке Саски и Гай пришли к соглашению, судя по огласившему полигон воплю Джонина. «Юна, пора тебе продемонстрировать свою силу юности. Наруто готов стать твоим соперником. Почему ты о своей любимой силе в отношении Намика Дзигая никогда не вспоминал?» Кинув взгляд на стоящего в сторонке напарника, Мию хмыкнула. Тот, похоже, не огорчился, если бы о нем вообще не вспоминали, позволив сколько угодно разглядывать лес, размышляя о своем. Усмехнувшись, Кунаичи поспешила вместе с остальными к краю полигона. Те спарринги, которые члены семерки проводили когда-то, будучи зелеными новичками, давно ушли в прошлое. Макеты и бакины сменились боевыми клинками, все больше чакры вкладывалось в техники. И пусть самые убойные из них все еще не использовались, медленно, но верно, в основном с подачи Саски, схватки становились все ближе к реальному бою. В приемном покое госпиталя команду уже приветствовали дежурными шуточками, не всегда Мию хватало сил исцелить все полученные соратниками раны. Но Кунаичи верила, Учиха знает, что делает. Ну а Камакутен вселял уверенность в способности мечника предотвратить фатальный исход. Результат же столь жесткого обучения налицо. Могла ли она еще год назад мечтать остановить атакующего Хьюга? Хотя Майта Гай не обладал шаринганом, похоже, тренировки третьей команды развивались в схожем направлении. По крайней мере, озвученные условия не вызвали у Джонина никаких возражений. Вот и сейчас на поле остались четверо, расходящиеся в стороны соперники и Майта с Учихой, выполняющие роль страхующих. Убедившись, что участники заняли отведенные места, а посторонние покинули полигон, Гай скомандовал. «Начали». Мию сосредоточилась, обращаясь к своему дару сенсора. Для нее этот бой станет хорошей тренировкой. Саски настаивал на том, чтобы она научилась предсказывать действия Наруто, уверяя, что в будущем этот навык ей весьма и весьма пригодится. Окончательно в правоте мечника Кунаичи убедила то, что Намика Дзи без возражений тратил на эти тренировки время, терпеливо, раз за разом запуская для нее свои странные техники. Меж тем бой начался. Юна не медлила, всего три печати, и, припадая к земле, над полем мчится сотканный из огня феникс. Ответ Наруто был столь же быстр. Фигура шиноби вспухла черно-серым облаком, похоже, вырвавшимся прямо из-под одежды. Мгновение, и на пути стихии встал щит праха. Очень большой щит праха. Техника Учихи разбилась о темное полотнище, как закрученная ураганом птица о скалу. Выполнив свое предназначение, защита тут же распалась, вливаясь в беспрестанное движение мертвой пыли. Поединщики замерли. Созданный Наруто вихрь кружил вокруг своего хозяина, скрывая изрядную часть полигона. В завесе была лишь одна прореха, через которую, словно со дна колодца, бесстрастное лицо шиноби наблюдало за противницей. Пока ошеломленная Учиха соображала, что ей предпринять, Намика Дзи сделал свой ход. Мию улыбнулась, рядом тихо выругался Хьюга. Бейкуган позволил ему проникнуть под завесу праха, увидев то, что Хирана смогла лишь угадать по ощущениям. Теперь Наруто был в облаке не один, но, в отличие от глаз Хьюги, Шаринган не мог видеть сквозь завесу вполне материальных частиц, и Юна начала атаку, не зная о ловушке. Огненные шары, плети, даже дракон, Учиха обрушила на полигон феерию огня, поддерживая одновременно до четырех атакующих техник. Тщетно, с неизбежностью железа, притянутого магнитом, на пути пламени вставали щиты праха. Щит, привычные призрачные узы, которые Намика Дзи, похоже, не отменял вообще никогда, вот и все, что ощущала Хирана в силе терпеливо ждущего напарника. Ну и еще леденящую нотку воли склепа. А Юна, убедившись, что дальнобойная ниндзюцу бесполезна, рванулась на сближение, продолжая беспокоить соперника пусть не сильными, зато многочисленными огненными шарами. Наруто ответил проклятием слабости, дурным знаком и вырвавшимся из облака совершенно неожиданно Рассинганом. Юну отчетливо качнуло под действием проклятий, но это не помешало ей сбить технику, свистнув в воздухе куной, и потерявший стабильность снаряд взорвался далеко от цели. Успешно отразив атаку, кунай черванулась дальше, но уже закладывая странный крюк. Вновь вырвавшийся из праха Рассинган пролетел в стороне, со всей неизбежностью выдавая, Намикадзи попался в гиндзюцу. В два прыжка Учиха достигла облака праха и, мощнейший порыв ветра рванул полотнища пыли, заставляя ту пусть неохотно, но расступиться, открывая спрятанное под ней. Только сюрприз со второй стихией позволил кунайчи отразить первый удар у мертвия. Нежити было наплевать на гиндзюцу, что застило глаза телу Намикадзи, черная иссохшая рука устремилась к голове Учихи. Вспыхнул потоками футона кунай, отсекая мертвую конечность. Юна не собиралась сдаваться, но она уже допустила решающую ошибку, сосредоточившись на умертвии, проигнорировав отрубленную руку. А меж тем в той было достаточно плоти, чтобы стать орудием Намикадзе. Продолживший движение обрубок ткнулся в шею Учихи. Ткнулся и мертвой хваткой стиснул горло кунайчи. Секундная растерянность, попытка разжать тиски, и пропущенный удар от умертвия, костяные пальцы, впившиеся журавлиным клювом в печень, а от сбросившего гиндзюцу Наруто уже мчался новый Рассинган. Саске и Гай напряглись, но их помощь не понадобилась, Намикадзи подорвал технику в нескольких метрах от Юны, заставив ту полететь кувырком от ударной волны, но не причинив реального ущерба. Победитель – Намикадзи. Мертвые пальцы тут же разжались, позволяя Юне вдохнуть. Облако праха начало втягиваться под одежду своего хозяина, скрываясь в нанесенных на тело печатях. Умертвие побрело к лежащему на земле свитку хранения. Увлекшаяся схваткой, Мию перевела дыхание и рванулась к медленно встающей Юне. Что такое журавлиный клюв в исполнении умертвия Ильинин хорошо знала. Учихе нужна помощь. Дальнейшее случилось очень быстро. Юна, шокированный возглас Гая, сложенные в печать пальцы Учихи. Потоки ярчайших светлячков срываются с фигуры кунайчи, мчатся к Наруто, огибают щит праха, словно вода камень. Мию чувствует, как наливаются силой призрачные узы и кровь Дрига. Намикадзи с равнодушным лицом поднимает руку, защищая предплечьем глаза, и вспыхивает с ног до головы, когда огненные крохи касаются его. Гай мчится зеленой молнией, сшибает с ног сумасшедшую кунайчи, и тем спасает ей жизнь. Пылающий Намикадзи вскидывает свободную ладонь, глухой удар воздуха по ушам, там, где мгновением назад была Учиха. Проносится поток багровых молний, а Юна уже валится на землю в отключке. Мастер Тайдзюцу не разменивается на слова, а его руки знают свое дело. Пламя гаснет, Мию уже рядом с Наруто. Печень Учихи ее больше не волнует. Еще даже не активировав Шассин, Ильинин вздохнула с облегчением. Ее друг в очередной раз доказал, что вывести его из строя не рядовая задача. Глаза Шиноби холодно и внимательно следили за наставником третьей команды. Страшные ожоги стремительно исчезали, истекая ядовитой зеленью крови Дрига. С хриплым карканьем на плечи Намикадзи приземлилась пара воронов. Развернувшаяся где-то в лесу печать поглощения прошлась касанием льда по сенсорному дару кунайчи. Имию решила не вмешиваться в процесс восстановления. Здесь ее помощь не требовалась. Ну, и что это было? Саске разорвал тишину, повисшую над полигоном. Смешинка, обычно прячущаяся где-то на дне его голоса, пропала. Сейчас тот звучал скрежетом ржавого клинка по стеклу. Я, Юна, обычная говорливость Гая куда-то исчезла, она слишком увлекается, иногда. Наруто, ты как? Нормально. И ведь не врет. Очередное касание Шассином донесло до Мию, что исцеление почти завершено. Вон, даже волосы отросли. Техники Намикадзи смогли защитить его, понесенный Чунином ущерб никак не соответствовал полученному удару. Можно было бы заподозрить Юну в слабости, но одежда, первоклассная боевая форма Шиноби, за секунды сгоревшая едва ли не полностью, опровергала эту мысль. «Прошу простить мою ученицу», растеряв всю веселость, Джонин согнулся в церемонном поклоне. «Она будет должным образом наказана». Секунду Наруто рассматривал склоненную перед ним черноволосую голову, потом равнодушно ответил: «Прощаю». Ильинин ощутила, как развеивается кровь Дрига, а призрачные узы возвращаются в привычный режим. Намикадзи исчерпал для себя инцидент. «Думаю, закончим на этом», — сухо оповестил Саске. «Да», — мрачный Джонин кивнул, — «еще раз прошу прощения». Закинув на плечо бессознательную кунайчи, Майта Гай направился прочь с полигона. Третья команда растерянно потянулась следом. «Майта-сан», в последний момент окликнула уходящих Мию, «покажите Юну и Рейнинам, тот удар у мертвия». «Спасибо за заботу, Хирана-сан», Джонин благодарно кивнул. Мию еще провожала его взглядом, когда молчавший до того Нара спросил, «Наруто, а чем это ты чуть не прибил эту, Хаэм, кунайчи, стрелой Рока?» Только сейчас Ильинин обратила внимание на разрушения, оставленные последней атакой блондина, и не смогла сдержать изумленного вздоха. Полигон пересекала полоса перепаханной земли, упирающаяся в каменный монолит уловитель техник. Но с ударом Намикадзи тот справился не лучше мокрой бумаги, практически исчезнув, ничуть не мешая разглядывать просеку, уходящую в лес на десятки метров. «Кажется, нам пора подыскивать новый полигон. Побольше», — почесал в затылке Нара. Юна медленно одевалась, стараясь не обращать внимания на ноющую боль под правыми ребрами. Как обычно, Ильинин не залечил повреждения до конца, оставляя немного работы собственной регенерации шиноби. В назидание, как говорится, ну и биджу с ним. Сознание полного провала ныло куда хуже отбитой печени. Она пахала как проклятая, развивая и оттачивая свои навыки. Создала новую технику, никак не ниже Эранга. Охмурила Итачи, чтобы заполучить лучшего из возможных учителей, прошла путь от 1 до 3 Тамаи Шарингана и добилась. «Ну, ты должна ему новую одежду», как ехидно ответила на вопрос о состоянии Наруто откровенно недолюбливающая ее Тентин. Куница был прав, когда утверждал, что ей не справиться в бою с Намикадзе. Прав 3-4, какие бы цели ни преследовал. Одевшись, Юна подошла к зеркалу и, критически оценив представленный вид, принялась расплетать косу. Прическа была далека от совершенства после всего случившегося. В смотровой она находилась одна. Дежурный Ильинин уже закончил работу, оставив ненуждающуюся в госпитализации пациентку приводить себя в порядок. Соратники, сдав ее на руки лекарям, также убрались во главе с мрачным Гаем. Никто не мешал размышлениям кунайчи. Одно хорошо в провале. Так как проклятый Намикадзи даже не стал обращаться в больницу, никаких последствий для нее не будет. На несчастные случаи на тренировках всегда смотрели сквозь пальцы, не разбив яиц не приготовишь омлет. Без риска не сможешь развиваться как шиноби. Никто не станет копаться в инциденте без пострадавших. Ну а бесконечные нотации Гая, десяток жестких спаррингов и очередные идиотские тренировки на выносливость она как-нибудь переживет. Не впервой. Наплевать и растереть. В конце концов, она и Ниджи уже чунины, а значит, Джонину недолго осталось руководить командой. Да и даже будь ее отношения с наставником идеальны, уступи он, наконец, уговором обучить технике 8 врат не только ли, но и ее, кунайчи уже не верила, что та позволит убить младшего Намикадзе. О старшем и говорить не приходилось. Так что же, остался только тот путь, что предложил ей неизвестный в маске Энбу. Хлопнув дверью, Юна покинула смотровую. Никто ее, к счастью, не поджидал. Спокойно пройдя путаницей больничных коридоров, спустя пару минут погруженная в размышления кунайчи покинула госпиталь. Она уже шагнула за ворота, когда раздался оклик. «Юна», резко обернувшись, Учиха тут же расслабилась, выдавив из себя даже слабую улыбку. «Рюки, привет, привет», с грустью кунайчи разглядывала соратника по первой команде. Веселый здоровяк, всегда имевший наготове задорную шуточку и неисчерпаемый запас оптимизма, куда-то исчез. Широкие плечи горбились, словно неся на себе тяжкий груз. Черты лица неуловимым образом изменились, ее ровесник сейчас казался на 10 лет старше. Показалось, или в заплетенной в косу гриве алых волос мелькнули седые нити. «Ты как?» — наконец, выдавила из себя Юна. «Ну, как, жду формирования команды». Очередной, бледно улыбнулся шиноби. «Буду теперь обретаться в компании на Ихинаты. 4-го еще подбирают, но мы договорились уже начинать понемногу тренировки». Узумаки помолчал, потом глухо добавил. «Надеюсь, с ними все сложится удачнее. Наверняка». Как можно убедительнее постаралась заверить Юна. Рюки не повезло. Новая команда, в которую его определили после распада 11-й, просуществовала недолго. Диверсанты не то и вы, не то Кума добрались до гарнизона, охранявшего одно из предприятий Конохи. Только легендарная живучесть Узумаки позволила шиноби перенести то отравление, что свело в могилы его соратников. «Есть новости о деде?» «Никаких. Хината сына тоже все ждут свою наставницу. Она была в команде с дедом. Все еще на что-то надеются. Наверное, надо уже признать, что...» Он замолчал и махнул рукой, меняя тему, заходил навестить наших, видел свежий фимиам на могилах. Ты, да, была там вчера, кивнула Юна, а еще позавчера и вообще каждый день, когда только предоставлялась возможность, с тех самых пор как. Рюки молча, с благодарностью, кивнул. Снова повисла неловкая тишина, лихорадочно пытаясь сообразить, как продолжить разговор. Учиха неожиданно поняла, что с былым соратником ее связывает удивительно мало общих тем. Мертвые друзья, ремесло шиноби, да и все, пожалуй. Ладно, мне пора. Узумаки, похоже, посетили сходные мысли, рад был увидеться. Да, до встречи. Проводив шиноби взглядом, Кунаичи на мгновение задумалась, а потом двинулась в противоположную сторону, на кладбище. Место упокоения воинов Конохи, как всегда, встречало тишиной. Среди торчащих из земли каменных плит виднелось лишь несколько фигур таких же, как она, посетителей, пришедших навестить лежащую под камнями частичку себя. Сегодня Юна решила зайти и к Чоджи со Сумой. Видимо, кто-то достаточно часто посещал их могилы, оставляя приношения, чтобы Рюки обманулся. Сама она к Акимичи и Сарутоби давненько не заглядывала, и теперь невольно устыдилась этого. Однако планы пошли прахом, у знакомых камней уже обреталась фигура, в которой Учиха легко опознала Шикамару. Видеться с соратником младшего Намикадзи ей совсем не хотелось, так что, свернув в сторону, она двинулась привычным маршрутом, туда, где обычно хоронили бесклановых генинов. Хорошо знакомая могила терпеливо дожидалась Учиху. Руки сами собой занялись обычной работой, смахнуть метелочкой несуществующую пыль с камня, убрать старые подношения, расставить новые, зажечь благовония. Смола курилась, овивая ароматным дымом простую, безо всяких украшений, могильную плиту. Сашикимура, даты жизни, вот и все, что выплюнула равнодушная машина Конохи, проживав бескланового сироту. Машина, управляемая твердой рукой Намикадзи. Обычно посещение кладбища приносило Юне облегчение, словно воспоминания о лучшем человеке, которого она знала, снимали некий груз с души. Но сегодня слова куницы гвоздем сидели в голове, не позволяя думать ни о чем другом. Неужели у нее нет иного способа воздать по заслугам Намикадзи? Саши умер. Раздавшийся за спиной голос едва не заставил Кунаичи вздрогнуть. Погруженная в свои мысли, она умудрилась не заметить подошедшего. Юна обернулась, мгновенно сгоняя с лица гримасу злости, натягивая маску формальной любезности, кажущуюся ей самой насквозь фальшивой. «Да, мои соболезнования», — Шикамару слегка поклонился. «Спасибо. Что же произошло, если не секрет? Он же, Нара замялся, работал в госпитале и вряд ли мог покинуть его. Погиб на службе, так было написано в похоронке», — сухо ответила Учиха. «Подробности требуют допуска второй категории, или брата Ванбу». Иногда Юна жалела, что ей удалось уговорить Шису и выяснить для нее правду. «Передай Наруто мои извинения, пожалуйста», — сменила она тему. «Сама не знаю, что на меня нашло. Он не пострадал? Нет, ничего страшного», — Шикамару криво улыбнулся. «Иногда, глядя на Наруто, я с трудом верю, что он вообще уязвим. Неуязвимых нет. Ладно, мне пора. До встречи, до встречи». Юна шагала быстро, не замечая сверлящего спину взгляда теневика. «Все, решение принято. Спасибо тебе, Шикамару. И тебе спасибо, Хокаге, за выданный совсем недавно чунинский жилет, открывающий дорогу в Танзаку, избавляя от необходимости светиться на телеграфном узле Конохи. До вечера еще достаточно времени. Она успеет отправить сообщение. Враг твоего врага, твой друг». Глава 30. «Так, нет, не получается. А если здесь, тоже перекрыто? Хорошо сделано. Интересно, кто это так постарался? Джинчурики Девятихвостого или сам Яндайми? Похоже, на пару сработали. И когда только успели». Втянув обратно в тело нити щупов, которыми исследовал подвал, Зицу задумался. И без того слабая надежда, что занятый войной Хокаге не озаботится защитой своего дома от вторжения из-под земли, окончательно развеялась. Фуи наплетали каждый камень фундамента, только и дожидаясь момента поднять тревогу, взорваться или устроить еще какую-нибудь пакость. Больше всего настораживали странные знаки, в которых можно было угадать черты методов запечатывания чакры. Зицу подозревал, что знает об их содержимом. Второй раз гореть в пламени Девятихвостого не было ни малейшего желания. Не пора ли отступить и согласиться с ничьей в этом раунде? Жаль, конечно, если операция по созданию разведывательной сети закончится ничем, но хотя бы агент успел предупредить его. Явиться к шпионке за очередным докладом и нарваться на засаду Хокаге было бы весьма досадно. Так может удовлетвориться утешительным призом, попавшийся на крючок того же агента Кунаичи клана Учиха. В его плане всегда найдется место. Выступив в роли одного из каналов, по которым Куница отправил ему предупреждение, она надежно увязла в ловушке. Никуда теперь не денется. Или все-таки рискнуть. Широко раскинувшаяся паутина чувствительных к вибрации нитей нашла, похоже, всех телохранителей. 6 человек прятались на территории сада, 2 тройки Анбу. Выявив их за первый час наблюдения, за последующий он не обнаружил больше никого. В принципе, имелись шансы прикончить их одновременно, даже не подняв тревогу. Не гарантированные, но неплохие. С другой стороны, раскрывать свои возможности не хотелось. За столетия он привык работать из-за кулис, чужими руками. Хороший, надежный подход, минимизирующий риски, что критически важно в столь ответственном деле, как возрождение матери. Увы, все имело обратную сторону. Допросом координатора Хокаге поставил его в жесткие временные рамки, если уж атаковать, используя собранную информацию, то до назначенной со шпионкой встречи. Не появись он, и Яндеми поймет, что ловушка раскрыта, и кто знает, какие меры безопасности предпримет. В любом случае все собранные данные мигом обесценятся. Вот только не мог Зицу взять и приказать Пейну отправиться в атаку на Джинчурики Кьюби. От 2 месяцев он закладывал на то, чтобы подвести лидера Акацки к нужным выводам. Но Хокаге лишил его этого времени, вынудив действовать самостоятельно, а значит удовлетвориться резервным планом, ведущим к результату куда более извилистым путем. В задумчивости Зицу опять потянул щупы к дому. Он лежал в маленькой каверне, которую сам же и создал, поднявшись из глубины земли. Здесь, чуть ниже подвала особняка Хокаге, напичканные фуин стены дома надежно перекрывали обзор Хьюга, окажись тот среди охранников. Обычных сенсоров он не опасался, нечеловеческое тело работало с чакрой совсем иначе, и привычный шиноби скрыт даже рядом не стоял с доступной ему маскировкой. Отрастив сети нитей корней, Зицу плотно контролировал каждый сантиметр спящего в ночи сада. По давней привычке, долго оставаясь на месте, древний уже оплел все растения, до каких смог дотянуться. Захоти он, и те в мгновение ока станут оружием. Джинчурики славно потрудилась, предоставив ему обширный арсенал. Атаковать, или, может, вспомнить старые добрые времена. Давненько он не пускал в ход эту свою возможность. Очень уж рискованно играть в такие игры с опытным противником. Но в особняке сейчас лишь крепко спящие Кунаичи-недоучка и совсем молодой Чунин, пусть и со странным геномом. Проанализировав собранные разведкой данные, Зицу пришел к выводу, что самое подходящее место для нападения на детей Хокаге это, как ни парадоксально, их собственный дом. Во-первых, проникни он внутрь, и защита стен обернется против хозяев, скрывая происходящее от охраны, а посторонних шиноби внутри нет и быть не может. В идеале, утащить хотя бы одного из отпрысков Минато под землю могло получиться вообще бесшумно. Во-вторых, удобное время также приходилось на этот небольшой особнячок. Зицу не знал, чем таким занимались Хокаге и Джинчурики, тренировались ли, предавались ли плотским утехам, но стабильно, минимум одну ночь в неделю, оба не возвращались домой. Отсутствие посторонних в относительно предсказуемое время, других таких мест не найти.